Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваш вопрос отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов, ведет передачу и радиакон Елизар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер, напоминаем, 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. Только в начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Но хотелось бы в первую очередь поздравить всех наших радиослушателей со светлым и очень теплым праздником Рождества Христова. И хорошо, что у нас опять этот праздник входит в традицию как праздник семейный. И, конечно, нашу сегодня передачу хотелось бы посвятить именно Рождеству Христову. Спаситель родился в мир, воплотился, нас ради человека, нашего ради спасения. Это мы все знаем. Но хотелось бы от вас услышать, чтобы вы раскрыли глубину. А зачем Христос воплотился? От чего Он нас спас? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, что надо сказать? 2015 год идет от рождения Христа. Христос на земле прожил 33,5 года, был распят, умер и в третий день воскрес. Поэтому называется воскресение. Когда первый человек согрешил, Адам и Ева, и не покаялись, то были изгнаны из рая, а рай находился на земле. И Господь по своей любви дал надежду первым людям, сказав, что придет время, когда семя жены сотрет главу змея. И небо было закрыто, в рай никто не входил. И вот пришло время, прошло 5508 лет. И чтобы спасти людей, не пророки, не апостолы, никто не мог. То есть человечество так сильно развратилось, пришлось самому Богу принять человеческую природу и спасти. Как один проповедник говорил, вот представьте себе, что наша земная жизнь подобна большой муравьиной куче. И над этой кучей огромный старый дуб уже наклонился и должен упасть и эту всю кучу раздавить. Как объяснить этим муравьям, что их ожидает громадная опасность? Надо на муравьином языке объяснить, что ждет их опасность. Так Бог сам принял человеческую природу, и на нашем человеческом языке объяснил, что нас ожидает опасность. Потому что кроме Бога нас никто не мог спасти. И вот Господь, принимая человеческую природу, и взял грехи всего мира. Сколько было людей до Христа, и сколько было при жизни Его, и сколько было после Христа. То есть из-за нас Господь пострадал. Он взял грехи всего мира и пострадал на кресте. И вот когда он страдал, ну, допустим, каждый человек может за свои грехи, допустим, быть распятым на кресте. Это одно состояние – болезнь, страдание. А вот когда за весь мир страдать, за каждого человека, это страшное страдание, это ужасные скорби и болезни. И, конечно, Господь – это любовь, чистейший Дух. И чтобы Его творение, ни одно из них, не пострадало. Поэтому Господь и принял человеческую природу, объяснил нам. Я помню, когда я жил в Алтайском крае, в городе Алейске, это после войны, 47-48 год, отца убили, мы жили бедно, голод был. А землянки были маленькие, снегу над землянкой было два раза выше, чем эта землянка. Так что делали туннель, чтобы пройти в эту землянку. Двери открывались вовнутрь, 30 метров. А сверху ребята катались. Когда приходил праздник Рождества Христова, то по улице девочки и ребята собирались, приходили в землянку и читали какие-то рождественские молитвы. Хотя был голод, но находили немножко муки, и мать пекла пироги. Один пирог на человек на 5-6. И все были довольно рады. Я также запомнил на Рождество Христово. Я был в храме. И на хор я не забрался, а наполовину. И мне так нравилась служба. И Господь мне дал такую благодать, что я всю службу не спал, а просто ликовал и радовался. Хотя много раз я был в храме, но такой благодати я никогда не испытывал. И вот я сам себе сказал, что бы со мной не было в жизни, но я должен всегда быть с Богом. И Господь меня хранит до сегодняшнего дня. Хотя сейчас мне уже 76 лет. Батюшка, у нас уже есть дозвонившиеся. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. С Рождеством Христовым вас. Это раба Божия Клавдия. Я хотела бы у батюшки спросить. Ой, я про своего отца никаких сведений не знаю, жив он или нет. Но ему как бы вот уже 101 год должен быть. И как молиться за него, я не знаю. Молюсь о здравии. Что-то у меня упокоение, язык не поднимается молиться. Ну, мы скажем, что Бог не мертвых, но живых. У Бога все живые. А лучше всего помолиться о покаянии. Примите так вот. Здесь и греха нету никакого. Потому что жизнь человека начинается не тогда, когда он родился, а тогда, когда душа вышла из тела. Вот это начало жизни. А здесь мы на земле живем, учимся, как правильно жить. Потому что здесь на земле полноты жизни нет. Все ломается, все разрушается, все ржавеет, все прокисает. То есть полноты здесь нет. Все умирают, все стареют. Поэтому Господь нам приготовил новое небо, новую землю. Здесь мы живем временно. Как говорят, родился, поболел и умер. Здесь мы временно живем. Вот представьте себе, кто-то живет в старом доме. Дом уже сгнил, все трещит, все ломается, уже кругом подставили палки, дождь проникает. А человеку говорят, вот рядом, через дорогу, вам построили новый коттедж, прекраснейший. Что вы уцепились за этот дом? И, конечно, вот, что у нас самое главное? Тело или душа? Все говорят, что душа – это самое главное. Но бывает, болит и тело, болит и душа. Вот для тела у нас здесь на земле вся благая. Все есть. А поскольку душа у нас самое главное, для нее ничего. Душа и грязная, и голодная. Превратилась в бомжа. И мы должны эту невесту Христову предстать пред Богом. Тело-то украшаем, а душа бедная. Вот на это надо обратить особое внимание. Когда душа-то предстанет пред Богом, ничего доброго и нет. Когда я вспоминаю такой пример, в Африке жил один мытарь Петр. Такой был страшный скряга. Никогда никому ничего не давал. И добрых дел не делал. А только жил в свое удовольствие. Для своей плоти. А Господу было жалко этого человека, что он погибнет. И Господь предоставил ему такое видение. Но перед этим видением однажды он вез целую подводу булки хлеба с пекарни в магазин на продажу. И увязался за ним голодный нищий. Все просил, а он не давал. И он так ему досадил, что он взял эту булку, подобно камню, и бросил в него, мол, отстань от меня. И он на лету поймал эту булку хлеба. А когда было видение ему, то он увидел весы и бесов, и ангелов. И вот бесы собрали все его злые дела, положили на весы. Ангелы, а то мы не знаем, что ему положить. Он никогда ничего доброго не делал никому. Тогда один ангел говорит, вроде бы есть доброе дело. Он бросил нищую булку хлеба, а когда дается нищему, то в руки принимает Христос. Христос получил эту булку хлеба. И положили на весы, и она перетянула. И он очнулся. И понял, что плохая его жизнь, нечистая. Так он что сделал? Все свое имение раздал нищим. Отпустил рабов. Все отдал. Пришел в город Святой Иерусалим и отдал себя, продал себя одному святому человеку. И таким путем он спасся. Совершил доброе дело. Батюшка, у нас еще звонок. Говорите, мы слушаем вас. Да, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, с праздником Рождеством Христовым, раба Божия Ольга, вы перед праздником, Новым годом, давали, в общем, ну вот, посылать в детский дом. Вот я записала адрес, но я не знаю, как это послать, в конверте или через почту послать. Или... А вот не могли бы вы, батюшка, вот дать чей-то телефон или вот той же игумена какая-то у вас там Смирнова, вот, чтобы сразу на телефон ей? Матушка, ну, скажем, что сбор пожертвований уже закончен. Следующий будет только на Пасху. Вы слушаете радио, и мы будем снова объявлять перед Пасхой, и там... Будет указан и адрес, и место, и способ отправки. Батюшка, ну вот... Ну, дают. Может дать. Ну, если вы хотите, действительно... Мы посещаем детей. Мы посещаем, да, детей. Сейчас Светлая Седмица, еще не кончит. Сейчас Светочные дни. Мы посещаем действительно детей, но мы уже не собираем. Но если вы хотите пожертвовать, вы можете это сделать, переслав на адрес город Иваново, Веденский женский монастырь, адрес базисная 23, индекс 153-005, Смирновой Марине Михайловне. Детям или на храм? Батюшка, у нас еще один вопрос. СМС-вопрос. Я хочу прийти к вере и храму. Какие книги надо начать читать, чтобы это сделать? Раб Божий Максим. Первое – это Евангелие. Это Слово Бога. Я сегодня беседовал с одним мальчиком. Ему 22 года. В голове мякина. Всего много в голове. Я говорю, чтобы прийти к вере, не надо много объяснять. Только одно. Кто создал солнце, луну, планеты, миллиарды животных, птиц и рыб, весь растительный мир, кто создал такого человека? Сейчас 7 миллиардов людей на Земле. Все разных лиц, все разных характеров. Даже отпечатки пальцев разные. Разные глаза, разные носы, разные голоса. По голосу узнаем, кто нам звонит. Кто так мудро все устроил? Само по себе? Ну, я рассказал ему. Я говорю, не надо доказывать, Бог есть или нет. Просто практический образ. И я в 65-м году поступил в семинарию. Вот уже в этом году 50 лет. Я говорю, у меня в жизни тьма тьмой было таких, что доказывает, что Господь есть. Я говорю, ну, маленький пример расскажу. В 83-м году я служил в одном селе. Босиком ходил, стройкой занимался. И мне в левую ногу воткнулся гвоздь. Ну, я обработал йодом, а к вечеру нога пухла. Ну, была у нас врач, как могла, народными средствами лечили. Прошел целый месяц. Мне трудно было служить. Вставил стул под колено. На одной ноге стоял. А потом поехал в город. У одного человека был на квартире. С больной ногой. Чай попили. Молитвы прочитали вечерние. А мне нога так разбарабанила. Ну, просто красная. Я не могу на нее ступать. И на одной ноге допрыгнул до раскладушки и лег. Заснул. Вижу, комната, открываю двери. Матерь Божия стоит во весь рост. Во всем черном, высокого роста. Я перекрестился, поклонился ей. Она поворачивается ко мне и говорит: «А что ж ты ко мне не обращаешься за помощью?» И мою голову перекрестила. В этот момент я просыпаюсь, все внимание к ноге, она совершенно здорова. Даже признаков нет. А когда Господь исцеляет, то исцеляет навсегда. До самой смерти. И вот в этот день мне пришлось постоянно быть на ногах. Потом я сел на машину перекладные, на перекладных переехал 150 километров, 8 километров пришел в село, утром еще 8 сделал, автобусом, потом ракетой. И когда там документы я получил на права машину водить, ракета не ходит, оказывается, мост сломали. Я прошел 50 километров за 2 дня. Это мне Господь показал. Если мне скажут, что Бога нет, а я знаю, что другой мир есть, мне и Господь являлся, укреплял вере. То есть вот таких для укрепления веры Господь очень много посылает. И вот этому мальчику я рассказал. Даже я рассказал так. Я говорю, я работу в академии писал. Баптизм, ее история и разбор вероучения. За 200 лет это первая работа вышла. Ее не было ни Московской, ни Петербургской академии. И поставили хорошую отметку и сказали, чтобы все студенты имели эту книгу. Прошел год, ее распечатали. И однажды я в Москве набрал телефон своих знакомых. И пошел сигнал. И вдруг щелчок. Я попал куда-то в другой телефон. Слышу разговор двоих молодых человек. Они ведут диалог между собой. Говорят о Боге. И вдруг один из них говорит: вот у меня книга отца Амвросия Юрасова. И начинает ее критиковать. Я послушал и говорю: ребята, вы неправильно понимаете Священное Писание. Надо понимать вот так. И рассказал. Они: а так кто-то такой есть. Я говорю: ну я отец Амвросия Юрасова. А как ты к нам попал? Я говорю, ну, по промыслу Божьему. Представьте себе, Москва, 7 миллионов телефонов. И как попасть в этот момент, когда тебе будут говорить? Разве это случай? Потому что случаи больших и малых до мелочей не бывает. Без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Это промысел Божий. Он укрепляет в вере. А потом я ведь уже 46 лет исповедую этому мальчику, я говорю. Исповедую, вижу, женщина стоит, ее всю крутит. Руками, ногами, головой. Неспокойно. Она подошла ко мне и говорит, что вот, батюшка, я болею. Я говорю, ну давай поисповедуемся, потому что за грехи мы болеем. Ну, поисповедовал, как мог. Я говорю, надо вот записать и вспомнить все грехи от юности, насколько это возможно. И она 3 недели приходила и каждый раз писала. Потом 4 месяца ее не было. Пришла. И говорит, вы меня помните? Я говорю, да, помню. Я говорю, ну как, себя чувствуешь? Это из меня все вышло. Вся эта нечистота. Разве это не чудо Бог сотворил? Господь через священника прощает нам грехи. А еще интересный момент. Это мальчику говорю. Однако эта матушка из нашего монастыря женщину подвела, которая не может одеть на себя крест. Я говорю, где живешь? Она говорит, в Иванове. С кем? Одна. Работаешь? Нет. А за счет чего живешь? Я торгую своим телом. Ну, когда поисповедовалась во всех грехах, потом Евангелие поцеловала, крест, прямо встала и смотрит по сторонам. Вверх смотрит, влево, вправо. Я говорю, что вы? Она говорит, мне кажется, что я спала. То есть человек грехом был усыплен, а тут вдруг благодать Божия коснулась, Господь простил грехи, и она жила. То есть человек спал. Почему сейчас такая масса огромная людей утопают в водке, пьют наркотики? Потому что не видят своих грехов. Почему кругом убийства, войны, грабежи и насилие? Потому что человек омрачен грехом. Он живет без Бога, без благодати. Ну а как? Душа-то требует пищу. Вот и приходится заливать спиртными напитками или принимать наркотики. Или еще какие-то всякие извращения делать. И блуд, и все прочее. Это все приводит к одному. К омрачению ума и деградации всей нашей духовной жизни. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорит. Алло. Да-да-да. Алло, здравствуйте, батюшки. С Рождеством вас. У меня такой вопрос. Отойдите, пожалуйста, подальше от... Подальше, сейчас, хорошо. Вот, с 15-го года будут менять наши обыкновенные паспорта на электронные. Хоть говорят, это и не есть отречение от Христа, потому что нас там не будут спрашивать, отрекаетесь вы или нет, но при помощи вот этого, там что-то такое вживляться в этот паспорт будет, что можно на человека будет воздействовать, управлять им. Это как? как быть? Это же опасно. Даже вот Паисий Святогорец говорил, что нельзя этого делать, что нельзя брать. А как быть без паспорта? Ну-ка, отец. Ну, Лезар, ответь. Да, действительно, с 15-го года будут вводиться новый тип паспортов. Но в то же время православная, наша русская православная церковь поддерживает тех христиан, которые не хотят принимать этот паспорт. И существует специально документ. Правда, насколько я помню, его нужно было подать еще до начала 15-го года, но, может, и сейчас вот не поздно. То есть заявление, в котором этот человек отказывается, просит оставить ему прежний паспорт. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса про вживление в этот новый паспорт какого-то там чипа, который якобы можно было управлять человеческой личностью. Нет, это неправда. Это не так. Опасность этого паспорта в том, что он просто человека вставит под особый контроль, от которого человек должен быть свободен. Поэтому кого не устраивает, может от него отказаться. Ну и, конечно, как любой вопрос подобной темы, апокалиптической, к трезвому взгляду всегда примешивается налет какой-то сказочности. Вот как вот, что через этот паспорт можно управлять человеком. Это не так. Он себе другую опасность несет, которую я уже объяснил. Ну и надо еще добавить, что верующий человек, для него самое большое оружие, когда дьявол наводит страх. Страх. А Господь сказал: не бойтесь никого, кроме Бога одного. Господь никогда не попустит верующему человеку попасть в какие-то сети. Особенно смиренный, все сети проходят, так говорит Антоний Великий и Макарий Великий. У нас еще один звонок, батюшка. Говорите, мы слушаем. Алло. Да-да-да, говорите. Здравствуйте. Отец Амвросий, я хотел бы спросить у вас, как можно, нужно подготовиться к причастию вот в эти святые дни? Вот будет обрезание Господне, я бы хотел причаститься, я инвалид, вот, но мне хотелось бы узнать, как правильно подготовиться. Ну. Угу. Спасибо, Господи. Святитель Иоанн Златоуст говорит так. Если мы будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны. Мы должны только надеяться на милость Божию и на Его человеколюбие, поскольку Он любит всех. Но если вы хотели бы причаститься, на один день так воздержитесь от скоромной пищи. Вот и причаститесь. Если не можете воздержаться, скажи: Господи, прости меня. Вот. И можете причаститься. Богу самое главное нужно что? Покаянное чувство. Вот у праведного Иоанна Кронштадтского был такой момент. Два молодых человека готовились к причастию. Один вычитал все правила, а второй не смог вычитать и сокрушался. А тот первый себе почувствовал, что он достоин. А тот, который сокрушался, второй, правда, Иоанн Кронштадтский его допустил. А тот, который себя считал достойным, он его не допустил. Вот мы видим, как один промысел человеческий, а другой промысел Божий. Для Бога нужно только смирение, покаянное чувство. Батюшка, вот наш радиослушатель сказал, что он инвалид. Но здесь понятно. Да. А если человек здоровый и хочет на святках причаститься? Это другой же вопрос. Как ему тогда быть? Вот тут такой же вопрос присылает. На святках. На святках, да. Да. Ну, даже если он не постился, а желание было, может причаститься на усмотрение священника. Угу. Ясно. Батюшка, вот прислали нам из Дагестана такой вопрос. Объясните, пожалуйста, что такое произволение и что такое своеволие? Ну-ка, скажи. Ну, своеволие и произволение, видимо, человек думает, что, может быть, это одно и то же. Это не одно и то же. Это разные понятия. Своеволие – это когда человек живет по своей гордыне. И свою жизнь, особенно духовную, строит на основании своего разума. А разум наш лжеименный и прельщенный. И поступая по своей воле, человек непременно впадает в прелесть и в грех. Своеволие имеет отрицательное значение в православной духовности. Что такое произволение? Произволение – это то есть одобрение нашей волей какого-то поступка, либо промысла Божьего о нас. Нам Господь посылает скорби, а мы произволяем на эти скорби, то есть не ропщим, принимаем. Это есть произволение. Кто-то нам сказал, пойдем в храм, и мы пошли, согласились, это мы оказываем произволение. То есть произволение – это согласие на что-либо. И оно не всегда имеет положительный и не всегда имеет отрицательный характер в православной духовности. Все зависит от контекста. Батюшка, еще задали вопрос. А можно ли ходить в театр? Раньше, до 4 века, 3 века было страшнейшее гонение со стороны язычников, которые не знали истинного Бога, которые поклонялись идолам. В 313 году вышел эдикт императора Константина. Свобода для верующих людей. Но как привлечь язычников в храм? Устроили театры. И там были все постановки, вот, такие нравственные. Таким путем людей приводили к добрым делам. Потому что когда человек совершает добрые дела, он таким путем приближается к Богу. Вот эти театры, они приносили огромную пользу для язычников. И многие, живя нравственно, брали пример с театров, они приходили к Богу. Вот. Если театры все отрицательные, ну, как мы скажем так, Господь говорит, не убей. А по телевизору видим только одно убийство. Господь говорит, не прелюбодействуй. А по телевизору видим блуд. Господь говорит, не гордитесь, не раздражайтесь, не ругайтесь, не злитесь. Все почти вот фильмы про убийство, про разврат, про крик, про шум, гнев. Это воспитывается новое поколение. Ну, каким путем воспитывается? Как на Украине говорят. А кто же выкопал Черное море? Украина. Древние Укры. Да. То есть детей воспитывают против. Это москали, это укроп. Разделяют по-живому. Да, режут по-живому. А дети же не понимают. Им внушили, что Украина выкопала Черноморье. А море Черное 400 километров до Турции. Ну, батюшка, это даже и объяснять не надо. А отвал, наверное, это Кавказский хребет. Да. Отваливали землю, получился Кавказский хребет. Когда техники никакой не было. Да, батюшка, даже и с техникой. А потом надо посолить. Ну да, чтобы она соленая стала. Да. Я как-то говорю. Вот пресная вода, она постоянно меняется, течет. А почему соленая вода? А потому что хозяин добрый все то, что стоит, надо посолить, чтобы не испортилось. Поэтому океан и моря соленые, они стоячие. А то, что движется, как вот Волга и прочие реки, зачем их засаливать? Бог все мудро создал. Дашка, ну вот вернуться если к вопросу о театрах. Ведь действительно в святоотеческой литературе много сказано против театров древних. Но почему? Потому что если в древнем театре языческом показывали сцены, ну так называется, плотской любви, то это было все по-настоящему. Вот прямо на сцене. И, конечно, христианин не мог посещать такой театр. Но ведь театр может быть и другой. Так мы говорим, да, нравственно. Да, вот то же самое кино. Может быть, фильм про убийство, какой-нибудь боевик, про разврат. А может быть, фильм «Остров», где показывают жизнь монаха. И как он из грешника становится святым. Ну, такие-то фильмы мало. Ну, мало, да, но они мало. Есть. А потом, ведь существует православный театр. Ведь сколько детских существует православных театров, где дети делают какие-то спектакли на рождественские темы, на другие темы и показывают. Ведь, ну, все надо выбирать. Да, это же нельзя сравнивать одно с другим. Поэтому, действительно, одним и тем же ножом можно и зарезать, а можно спасти человеку жизнь, сделав ему операцию. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте, дорогие батюшка Амвросий, диакон Елиазар и все радиослушатели. С Рождеством Христовым, всех. Спасибо, с Новым Господи. Годом. Всего самого доброго в Новом году, светлого и радостного. Я хотела бы поблагодарить батюшка Амвросия за его передачи. Я не первый раз только дозвонилась. Вот очень, очень прям, вот, знаете, тепло от ваших слов, вообще от присутствия вашего на Радонеже. Просто необъяснимое чувство. Спасибо вас, Бог. Спасибо, а вот, Господи. А, диакону Элиазару вопрос ответный. Вы знаете, вы говорили сейчас о лжеименном разуме человеческом. Это не я. Доверять это... ему, да, Иоанн Златоуст. Вы говорили, Иоанн Златоуст сказал об этом, да? Апостол Павел. Апостол Павел. И, вы знаете, я вспомнила апостола Павла слова, что каждый поступает по удостоверению собственного ума. То есть все равно мы не должны как бы отключать свой ум. Все мы должны сами тоже анализировать. Потому что иначе мы же сами дадим ответ пред Богом. И если мы свой ум отключим, то мы отключим то, что Бог нам дал для того, чтобы спасаться. Правильно? Вот объясните мне, пожалуйста, вот это несоответствие. Вы знаете, я как-то тоже думал на эту тему. Думаю, как же так? С одной стороны, Господь нам дал разум. С другой стороны, на него полагаться нельзя, потому что он порежден грехом. Как же быть? И долго думал на этот вопрос. И Господь, вот, мне кажется, вразумил, батюшка. Господь же говорит, ищите и найдете. И я подумал так, вот в монашестве ведь как интересно. Чтобы приобрести нормальную волю, которая не склонна ко греху, нужно свою испорченную волю отдать. И в монастырях это и есть, послушание. Это когда послушник перед своим старцем, которого ему дал Бог, отдает свою волю. И вот если он несет послушание беспрекословное, я говорю еще раз про монастырскую жизнь, в миру такого не бывает, то он назад, через некоторое время, может быть, через долгие годы, приобретает и волю. И свободу. И свободу, и чистый разум. Но, ведь чтобы на это согласиться, нужно рассудить. А рассудить нужно еще поврежденным умом. Да, действительно, поэтому существует некая середина золотая. С одной стороны, наш разум поврежден. Но с другой стороны, мы же не на 100% сумасшедшие, лишенные рассуждения. Мы способны рассудить. И Евангелие способно нам помочь. Ведь заповеди Христовы – это маяки, это вехи, по которым мы можем определить, правильно мы идем или нет. Если наш разум отказывает нам в правильном представлении о жизни, нужно смотреть Евангелие. Вот. А в монастырях очень повезло людям. Они там могут приобрести и волю, и разум, очищенные от греха. И свободу. И свободу. Подлинную свободу. Потому что подлинная свобода – это свобода от вседозволенности. Свобода от греха. У нас еще один вопрос. Мы вас слушаем говорить. Добрый вечер. Добрый вечер. Христом Христовым, батюшка и отец Илиазар. Спасибо. Скажите, Господи. Пожалуйста, вот у нас зашли какие-то, может, старые, 100 лет ходим в церковь, какой-то уже, ну, головедный отказывается соображать как следует. Псалтырь читается в святые дни? Ага, спасибо, Господи. Конечно, читается. Посмотрите, ни одна служба наша не обходится без чтения псалтыри. Можно? Можно. А потом, мы в утренних молитвах читаем же псалмы. 50-й псалом читаем. Поэтому можно читать, не смущайтесь. Батюшка, ну, может быть, еще вернемся к вопросу о Рождестве Христовом? Ну, с пришествием Христа в мире все изменилось. И как мы знаем, что первый разбойник вошел в Царствие Божие. Он даже не думал, не гадал, что он будет в раю. А Бог оказал такую любовь к нему, показал, что он действительно Бог. Если он сказал, помяни меня, когда придешь во Царствие Твоем, то есть показал он, разбойник здесь, смирение, недостойно себя быть в раю. А Бог тут показал любовь такую. И, конечно, вот если мы в жизни знаем, что у нас есть враги, и христианин должен показать, кто-то нам так сильно досадил, прям нож в сердце духовный вбил. Вот здесь надо перестроиться, из этого человека молиться. Вот кто молится за врагов, он быстро избавляется от гнева. Батюшка, более того... Авва Дорофей говорит. Я читал у святых, что кто молится за своих врагов, Господь такого человека слышит все его молитвы. Воспринимает все молитвы и избавляется от гнева. И избавляется от гнева. А потом, батюшка, вот интересно, вот про этого разбойника, который был распят по правую сторону. Ведь он в своей жизни уже встречался со Христом. Когда бежали в Египет. Да, как раз с сегодняшними днями связано. Когда Матерь Божия с младенцем и с Иосифом, обручником, бежали в Египет, их остановили разбойники, хотели ограбить, а подобрать осла. И вот один из них запретил своим товарищам причинять какое-либо зло этой семье, потому что сказал, если бы Бог воплотился на землю и принял образ человека, разве бы он мог бы глядеть прекраснее, чем это дитя? И тогда Матерь Божия сказала, за твою доброту этот младенец тебя не оставит. И действительно, предание нам говорит о том, что тот самый разбойник, который был распят по правую сторону от Христа, это тот самый разбойник, который не допустил ограбить святое семейство на пути в Египет. Ну вот, у меня сегодня одна женщина говорит, я причастилась, пришла домой, и мужа такой скандал устроила. Бросала все, ну, потому что била тарелки. Это нормально. Да. Но я сказал, я святитель Ян Златоуст говорит так, когда мы готовимся причащаться, то есть принять в себя живого Христа, его тело и кровь, бывает искушение от дьявола. Если он не успел нас искусить, то он постарается после причастия нас искусить. Я говорю, тогда всегда надо быть пред Богом на страже, потому что должно быть искушение. А забывать об этом не надо. Я взял руку ее, так погладил сверху, Я говорю, не больно? Она говорит, нет. Я говорю, если на руке будет рана, будет больно. Я говорю, когда вот душа наша больная, чуть коснись, сразу взрыв, острая боль. Значит, душа больная. А вот когда душа здоровая, человек будет оскорблять, ругать, обижать, клеветать, сплетни на него. А ему только в радость это все. Потому что душа здорова. Вот на это надо обратить особое внимание. Значит, как узнать, что мы больные? Кто-то нам сказал, и мы взорвались. Вот, а старец один Афонский говорит так. Фадей. Когда человек нарушил заповедь Божию, любовь к ближнему, о ком-то подумал плохо или сказал что-то плохое, демон следит за этим. В это время Дух Святой человек уходит, а злой дух сразу внедряется в человека, и злой дух становится, человек становится личиной для злого духа. То есть в это время злой дух принимает образ. Тогда все лицо искаженное, глаза красные, человек весь нервный, психованный. Значит, в нем злой дух. Вот это надо опасаться. Ходить пред Богом и стараться, чтобы не нарушить любовь к ближнему. Чтобы даже мыслях не было против ближнего что-то. Чтобы не допустить в себя злого духа. Но если гнев, а чего? Злой дух, значит, внедрился в человека. И он причиняет нам боль. Батюшка, у нас еще звонок один. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас. Алло, батюшка Амвросий, чем можно помочь молодому человеку, который снял с себя крест? Этот человек ходил в храм, но поскольку он молодой человек, и он образ жизни ведет, современной молодежи, и социальные сети, и все остальные образ жизни, ничего, он не хочет слушать никаких слов на эту тему. Спасибо. В него внедрился темная сила. Ему нужно покаяться и дать Богу обещание больше не грешить. Батюшка, если он не хочет даже крест носить, а покаяния уж и речи нет. Я говорил, что вот женщина не может одеть крест. А когда покаялась, она одела крест. Но для этого она пришла в церковь, а он не хочет идти в церковь. Ну и будет страдать до тех пор, мучиться. Но может за него молиться надо? А молиться надо за всех. Вот, особенно родственники должны молиться. А молитва творит чудеса. Молитва творит чудеса. Молиться всегда пригодится. Дорогие радиослушатели, просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божьих. Николая, Ирина, младенца Александра, архимандрит Амвросия. Иродиакон Элизара. Монахини Иоанны, Людмилы, инокини Елены, монаха Вячеслава, Олега, Сергия, Виктора с домашними хичадами, Ильи, Вадима, Людмилы, Ольги, Святослава, Неонила, Евы, Марии, Иоанны, Андрея, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Вениамина, Людмила, Александра, Александра, Екатерина, Александра, Арсения, Татьяны, Павла, Валентины, Валерии, Александр, Клавдия, Веры, Маргариты, Тамары, Ариадны, Марии, Николая, Лидии, Иули, Екатерины, Владимира, Лидия, Антонины, Раисы, Александра, Михаила, Нины, Ксении, Раисы, Марии, Елены, Александра, Александра, Натальи, Натальи, Ольги, Андрея, Ирины, Ильи, Анны, Даниила, Надежды, Владимира, Марии и всех православных христиан. Помоги им, Господи, спастись и в разум истины прийти. Также просим вас помолиться, братья и сестры, о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, Антонины, убиенной Марии, Мария, Мария, Наталья, Наталья, Бену, Михаил, Михаил, Надежда, Ольги, Геннадий, Геннадия, Зоя, Филаги, Людмила, Елисаветы, Война, Григория, Николай, Игнатия, Владимира, Валерия, Галины, Игумена, Давида, Елисаветы, Тавифы, Феодоры, Пороскевы, Дарья, Александра, Елены, Анны, Давида, Семена, Татьяны, Михаила, Владислава, Галины, Василия, Зинаиды, Матфея, Анны, Раисы, Инны, Иоанна, Андрея, Галины, Евдокии, Николая, Александра, Михаила, Марии и всех от век усопших православных христиан. Вдруг кто-то не услышал имена? Я читал сейчас. Ну да. Много записок, поэтому мы с батюшкой вдвоем читаем. Я читаю вслух, а он читает про себя. И давайте скажем: Господи, помоги нам всем православным христианам спастись и в разум истины прийти. И упокой, Господи, душу усопшей работы. Прости им всякое совершение, вольное и невольное. Даруй им Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, у нас остается пару минут. Скажите слово утешения. Ну, как я люблю русскую пословицу: потерял богатство — ничего не потерял. Потерял здоровье — половину потерял. Потерял веру в Бога — все потерял. Потому что без Бога нет жизни. Ну и как святитель Василий Великий говорит: если все богатство мира отдать человеку и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога — нашел все. Потому что Россия, она не может жить без Бога. Недаром она была Русь святая. И вот в России было 150 миллионов человек. Это не дебилы были, а умные, разумные, талантливые люди. Вот было 78 тысяч церквей, 1200 монастырей, 75 семинарий, 4 духовные академии. И вся Русь была святая в то время, недаром называлась. И вот Люцифер, дьявол, видел это, и он постарался все разрушить. Внушил людям, что вы продукт материи, Бога нет, рая нет, ни ада нет, ни ангелов добрых и злых. Человек живет и рассыпался, и все на этом кончено. А кто создал всю вселенную, всех людей и всех животных, об этом думать не разрешают. Поэтому в России не было атеизма. Атеизм пришел с Европы. Вот. А до этого не было атеизма в России. Батюшка, ну что хочется сказать, что наша передача подошла к концу. Следующий эфир будет в ближайшую среду, 14 числа. Если мы не успели ответить на все ваши вопросы, просим прощения и помолитесь о нас.